Часть четвертая. Денег нет. Опекуншей над владениями назначена Катерина Андреевна. Мужчины теперешний строй не признают. Лишь у Сергея остались деньги от проданного перед революцией имения. Недаром у него работница. У Катерины сидят две девушки, принципиально бросившие, одна гимназию, другая консерваторию. Говорят вяло и помогают чистить картошку. Проходят Анна и Лина. И все вместе спускаются в кладовую, роются в старинных платьях, оставшихся от бабушек, в разных фижмах, рабронах, тюрнюрах, откладывают в сторону серебро, фарфор, бронзу. После обеда придут татары. В кладовой пахнет крысами, стены уставлены ящиками, баулами, чемоданами, висят огромные ржавые весы. К приходу татар собираются все. Мужчины садятся в стороне. Татары, двое их, здороваются со всеми по очереди за руку. Генерал сопит. Татарин-старик в новеньких галошах на валенках говорит Катерине. «Как поживаете, барина?» Генерал закидывает ногу за ногу, качает ногой, говорит строго. «Будьте любезны, ваша цена». Татары перебирают старье, хают хладнокровно, назначают несуразные цены. Генерал хохочет и пытается острить. Катерина злится и говорит, наконец, «Кирилл Львович, так же нельзя!» Генерал вскакивает, отвечает, «Ну да, я не наследник, я могу уйти!» Генерала успокаивают, торгуются с татарами. Татары небрежно вскидывают на руке старинные платья с кружевами крепостного плетения, старинные ручной работы шандалы, подзорную трубу, ацетиленовый фонарь. В приземистые оконцы заглядывают сумерки. В морозных сизых сумерках, точно через толстейшее стекло, виден старый собор, помнящий стень Куразина. Перезванивают колокола. Наконец татары хлопают по рукам, проворно привычно свертывают купленные в кокетливые тючки, платят керенки из пузатеньких бумажников и уходят. Тогда наследники делят деньги. Сидят в гостиной. Оконца в шторах. Висят в марле. Лет 20 не снималась марля, кенкеты и люстра, портреты. Стоит желтый дубовый рояль, плюш на мебели вытерся, полысел. В комнату идут полосами синие сумерки. Наследники одеты экзотически. Генерал в халате, расшитом золотом, с кистями. Сергей в черной николаевке, с бобром. Лина в душегрейке на зайце. Катерина опекунша, старшая, с усами, в осеннем мужском пальто, нижней юбке и валенках. В доме холодно. На всех надеты драгоценности — кольца, серьги, браслеты, колье. Сергей говорит нехрабро. «Теперь трудное в сущности время. Я предлагаю разделить сумму по количеству едоков». «Я не наследник», — вставляет быстро генерал. Константин отвечает с холодной улыбкой. «Я не разделяю социальных взглядов. Надо разделить по количеству наследников». Спорят. В окна идет синий вечер. Перезванивают колокола. Соглашаются трудно. Катерина приносит самовар. Все идут за своим солодским корнем и хлебом. Пьют чай, довольные, что не надо ставить самовара. Вдруг неожиданно тоскливо говорит генерал. В том тюрнюре, что сейчас продали, я поручиком-женихом встретил впервые тетушку Ксению. Если так будет еще... Если вы мне сказали, что большевики пробудут еще год, я застрелился бы. Ведь я страдаю, ведь мне очень больно, а я старик. Не стоит жить. И были очередные слезы. Плакал старческий генерал, плакала, всхлипывая басом, усатая Катерина, плакала Анна Андреевна. В углу, обнявшись, стояли две девушки и тоже плакали. Их молодость и пьяное вино девичества остались за бортом. «И если бы возможно было, — говорит Катерина, — я бы стала расстреливать всех». Вошли дети Сергей, Кира и Ира. Лина сказала, «Дети, возьмите себе белков». Кира намазал хлеб маслом. В небе взошел месяц. Звезды стали четкими, черствыми. Снега синие, Волга пустынна. Место у старого собора глухо, безлюдно. Мороз кует, сковывает. Барышни Ксении, Елена, Сергей, генерал идут к дому кататься со взвоза на салазках. Константин уходит в город, в клуб кокаинистов, кокаиниться, говорить сусальные мудрости и целовать руки женщин, пропахших телом. Леонтьевна, домработница из биржи, циклоп, ложится в кухне на лавку, молится перед сном и засыпает, почив от дня. Степенная, скандальная. Генерал стоит у крыльца. Сергей втаскивает наверх салазки, садятся трое в ряд. Ксения, Елена и он. И мчатся по скрипучему снегу вниз, на волжский лед. Санки летят стремительно в снежных брызгах и скрипе, в колком, захватывающем дыхание морозе. Мороз жесткий, жестокий, парной. Генерал хохлится, как воробей, мерзнет, кричит с крыльца. «Сергей! Сегодня такой мороз, что обязательно лопнут водопроводные трубы! Надо установить на ночь дежурство!» Быть может, Сергею тоже почти старику в быстром саничном беге грезится счастье, и он кричит «Пустяки!» И вновь стремительно катится вниз от старого собора на Волгу за барки и пароходы к простору синих льдов, горящих зыбкими снежинками. Но генерал уже взволнован. Он идет в дом, поднимает всех на ноги. «Господа, если мы не будем понемногу спускать воду, водопровод замерзнет, трубы лопнут, мороз 27. Но ведь кран в кухне, там спит Леонтьевна», — говорит Лина. «Разбудить нельзя, ерунда». Генерал идет в кухню, тормошит Леонтьевну, объясняет. Леонтьевна вопит. «Я в биржу пойду, не дают спать, лезут к нераздетой женщине». Лина лепечет за Леонтьевной. «Она в биржу пойдет, не дают спать, лезут к женщине». Прибегает Сергей. «Оставьте, пожалуйста». Я отвечаю. «Дайте Леонтьевне спать». Генерал говорит обиженно. «Конечно, я не наследник». Часть шестая. Над степью, над Волгой, над городом идет ночь. Идет мороз. В мезонине тоскует Ксения и Елена. Генерал не может уснуть. Константин приходит поздно, бесшумно пробирается к Леонтьевне. В окна дома идут синие лунные пласты света. Водопровод за ночь промерз и лопнул. Саратов, январь, 1919 год.